Глава 24. Голоса храбрости. Как раз перед тем, как Херобрин успел подать сигнал, грохочущий звук эхом разнесся по округе. Огромные участки песка вдруг осыпались, обнажая широкие ступени, ведущие глубоко под землю. Когда пейзаж преобразился, раздался громкий вопль. «За Майнкрафт!» — зазвучал боевой клич. Сотни нипов выскочили с лестницы, образовав стену из тел между игроком, который не игрок, и Херобрином. Игрорыцарь мог увидеть копателя во главе колонны, в то время как Монет и Швея бежали к сторожевой башне со своими зачарованными луками. Нипы со всего Майнкрафта, должно быть, съехались в эту деревню на битву. Вероятно, всадники кузнеца нашли новобранцев, которые могли помочь с защитой Майнкрафта, и, судя по их численности, все откликнулись на призыв к битве. Игрорыцарь увидел жителей деревень всех профессий, готовых противостоять орде монстров, собирающихся уничтожить их мир. «О, впечатляет!» — хмыкнул Херобрин. «Но где же твои стены, Игрорыцарь 999? Ты всегда любил окружать себя стенами. Но все, что я вижу, — это дыры в земле. Надеюсь, ты не думаешь, что мы будем настолько глупы, чтобы провалиться в них?» Херобрин усмехнулся, заставив всю армию монстров расхохотаться. «Если этот сброд нипов — все, что у вас есть, чтобы противостоять нам, это действительно будет быстрая битва!» Зловещий крафтер теней поднял руку и снова приготовился подать сигнал к атаке. Но вновь, прежде чем он успел отдать команду, громкий, на этот раз хлопающий звук, эхом разнесся над ландшафтом. Внезапно слева от деревни появился одинокий пользователь. Сияющая северная нить тянулась в небо, а над головой игрока парило имя Шон. Мгновенно все нипы бросили свое оружие и скрестили руки на груди. Это заставило монстров смеяться еще сильнее. «Шон, что ты делаешь?» — закричал игрорыцарь. «Подожди», — ответил друг. «Но ты не можешь! Подожди!» — повторил Шон. Внезапно вокруг него появилось 600 игроков, каждый в алмазной броне и с зачарованным оружием. Они медленно начали сооружать динамитные пушки, в то время как лучники и мечники заняли оборонительные позиции вокруг артиллерии. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Херобрин. «Нипы такие глупые! На твоей стороне могут быть либо пользователи, либо нипы, но не могут сражаться и те, и эти вместе. Ты проиграл, Игрорыцарь 999, еще до того, как началась битва!» Игрок, который не игрок, видел, что нипы хотят помочь, взять свое оружие и сражаться. Но если бы они это сделали, их бы отлучили от деревень. Нипы стали бы потерянными. Он не мог ни от кого требовать такой жертвы, но Херобрин был прав. Без нипов у них не было никаких шансов на победу. «Ой, что это? Твои драгоценные нипы бросили тебя, Игрорыцарь 999?» — издевался Херобрин с жуткой улыбкой на лице. «Это даже лучше, чем я ожидал. Чувство отверженности должно быть ужасно. Это фантастика. Посмотрите на них. Бессовестные нипы оставили тебя при первой же возможности. Они не семья, а просто бессердечные трусы. Ха-ха-ха!» Внезапно кто-то оказался рядом с Игрорыцарем и подтолкнул его локтем. Посмотрев вниз, он обнаружил, что Топпер смотрит на него снизу вверх, а Филлер стоит прямо за ним. «Все в порядке, дети. Вы ничего не можете с этим поделать», — сказал Игрорыцарь. «Херобрин прав. Вы не можете мне помочь. Я один и сам по себе». Близнецы посмотрели друг на друга и нахмурились, затем подняли глаза на своего друга. Игрорыцарь видел происходящую внутри них борьбу, но знал, что они ничем не смогут помочь. Им придется отказаться от всего, а он не стал бы просить их об этом. Шагнув вперед, мальчик протиснулся сквозь застывшие тела нипов и встал впереди толпы. «Эти нипы не являются частью войны, Херобрин. Оставь их в покое», — потребовал мальчик. «Ха! Конечно, я оставлю их в покое», — сказал Херобрин. «Если ты воспользуешься вратами света». «Никогда». «Твои друзья бросили тебя, и все, что у тебя теперь есть, — это жалкая кучка игроков», — сказал Херобрин. «Скоро ты останешься совсем один». «Нет, не останется», — пропищал голос из-за спин нипов. «Так точно», — поддержал другой. Пробираясь сквозь толпу неподвижных нипов, к игроку, который не игрок, приблизились Топпер и Филлер. Каждый держал в руках игрушечный деревянный меч. «Нам все равно, если мы станем потерянными», — сказал Филлер. Его голос был полон уверенности и силы. «Мы не бросаем своих». «Правильно. крикнул Топпер детским высоким голоском. Это заставило монстров рассмеяться еще больше, но хихиканье прекратилось, когда охотница шагнула вперед, держа в руках лук с насаженной стрелой. «Думаю, я с ними», — сказала она. «Я тоже», — сказал копатель, подходя и становясь рядом со своими детьми. «И я? И я?» В приливе храбрости, вызванном двумя тихими голосами, вся армия нипов наклонилась и подобрала свое оружие. Они били мечами и луками по броне на своей груди, издавая звук, похожий на гром, который раскатами разносился по всей земле. Игрорыцарь оглядел своих друзей, свою семью, и был горд. Они действительно были семьей, и храбрые выражения лиц говорили игроку, который не игрок, что эта битва еще не проиграна. «Да будет так!» — завопил Херобрин. Он снова поднял руку и, наконец, опустил ее вниз. «В атаку!» — закричал он. Цунами ненависти и насилия вырвалось наружу, когда, наконец, началась последняя битва за Майнкрафт.